Глава 15. Событие 33. Пожилой майор читает лекцию в танковом училище. Товарищи курсанты, у танка есть только три вида препятствий. Это вы долбы, надолбы и вы долбоебы. Просто повезло. Рано фанфары ударили. Япония войны еще и не начинала. Самолеты приближались стремительно. Повезло, что находились среди разбитого первого лагеря. На найденной у японца карте он назывался Сюйдин. Артиллеристы эти 5 домиков и несколько палаток разнесли выстрелов за 10. И теперь тут воронок хватало. А еще везде валялись мертвые японцы. «Все в воронке! Быстро! Лечь и не стрелять ни в коем случае!» Прокричал Иван Яковлевич и первым бросился в яму, образовавшуюся от попадания снаряда. Грунт скальный, 75 миллиметров. Не самый мощный снаряд, потому яма была небольшая, скорее углубление. Лег Брехт, тут же рядом оказался Харунжий. Он не просто плюхнулся, как комбат, а сначала встал на колени и подтянул за ноги лежащего невдалеке убитого японца. Иван Яковлевич сообразил, что диверсант задумал, и помог. Подтащили труп и сверху на себя натянули. Остальных бойцов уже видно не было. Рев самолетных двигателей уже почти над головами был. Накаджима Амитайп 91, так называется японский истребитель. Вообще японцы молодцы. Они своему оружию громких названий не дают. А то геонцид, гвоздика, кинжал, чего только не придумают оружейники. В Японии просто номера. Тип 91 – истребитель. Тип 38 – винтовка. Тип 94 – легкий танк. С типа 91, видимо, заметили шевеление русских и дали несколько очередей. Коротких. Скорость огромная и летят низко. Потому только первые пули высекли фонтанчики в земле вокруг воронок Сюйдина. Остальные пришлись на подъем сопки пулеметная горка. Японские самолеты прошли совсем низко над сопкой, едва не задевая вершины деревьев, что росли на ее западном склоне, и унеслись вглубь советской территории в сторону озера Хасан. Брехт материться начал. Он такие надежды на зенитчиков возлагал. Думал, лежа под трупом японца, что сейчас Якимушкин им покажет Кузькину мать, а со стороны сопки ни одного пулеметного выстрела не прозвучало. С таким трудом были эти пулеметы Браунинга добыты. «И зачем?» — спрашивается. Прямо обидно. Но доберется он до зенитчиков, когда улетят 91-е. Удаляющийся гул моторов стих, и Иван Яковлевич попытался с себя японца сдвинуть, но Харунжий не дал. «Лежи, комбат, это разведка. Сейчас назад повернут». Словно в подтверждении слов Светлова, гул моторов стал снова нарастать. «Точно разведка. А вот вернутся уже с несколькими звеньями. У них должны штурмовики быть и бомбардировщики». Перепашут тут все. Не успел Иван Яковлевич эти не сильно радужные мысли додумать. М-2 американский, 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет системы Джона Браунинга, да еще в спарке, перекричал шум мотора истребителей. Та-да-дах! Та-да-дах! Самолеты пронеслись над головой Брехта. Не попал. Эх, Якимушкин, Якимушкин. Та-да-дах! Та-да-дах! Прямо над рекой от хвостового истребителя полетели в сторону куски. Он вспыхнул и огненным шаром упал в нескольких метрах от берега на том берегу Туманной. «Ура!» — выскочили из воронок диверсанты и устроили танцы из репертуара народного ансамбля зулусов «Умба-Юмба». «Ура!» Брехт свалил с себя труп японца и тоже присоединился к танцу и обнимашкам. Недолго длился шабаш. «Отставить!» — рыкнул, перекрывая ликующие вопли зулусов, бывший белогвардеец. «На сопку бегом марш!» Брехт, подпрыгивающий в воздух, замер там на мгновение и приземлился вновь командиром батальона. «Взвод! Трофейные винтовки взять! И бегом к окопу! Сейчас должны вернуться!» Сам подхватил пару собранных рисак и показал пример. Трусцой двинулся вверх по склону сопки. Встретил на пулеметной горке не слишком восторженный комиссар батальона Балабанов. «Товарищ комбат, что это творится-то? Это война настоящая! Самолеты летают! Сейчас еще танки в атаку пойдут!» Выглядел комиссар не взбешенным, хоть и повысил голос, а обескураженным. «Василий Васильевич, ну какие танки? Мы на другом берегу реки. Как сюда можно танки переправить? К кто им это позволит? Танк! Брехта дернули за рукав. Иван Яковлевич обернулся. К берегу подползал японский танк. Он находился прямо напротив сопки, или высотки Орел, что была чуть восточнее бывшего поселка Сюдин. Река Туманная — это вполне себе приличная река. Метров около 300 в ширину, но именно в этом месте она как бы выгибается, и там есть выступ. Вот на этот уступ сейчас из прибрежных кустов и вывалился японский танк. Тот самый легкий танк тип 94 ТК, о котором Иван Яковлевич только что вспоминал. Перебраться на этот берег он, конечно, не мог, но что такое для танка 1 километр? Это практически стрельба прямой наводкой, через ствол, как говорят артиллеристы. На счастье, пушки в этом танке не было. Грозная машина была вооружена только пулеметом тип 91, калибром 6,5 мм. «Да, быстро самураи очухались», — посетовал Брехт. «Сейчас огонь откроет». «А я что говорил? И что теперь делать?» Опять разволновался комиссар. «Вот как так? Он и поставлен в батальон, чтобы у бойцов воинский дух поднимать, а он панику сеет». «Отставить, Василий Васильевич! У нас против их жестяного танка оружие есть. Можно из пушки пальнуть, но мы этого делать не будем, чтобы батарею не демаскировывать. Мы его из ружьишек на ноль помножим. Товарищ Светлов, возьмите 5 ребят поздоровше и с противотанковыми ружьями займите высоту «Орел». От нее до танка 400 метров. Должны симоновские ружья достать». В реальной истории всего за месяц в 1941 году Симонов Сергей Гаврилович разработал самозарядное противотанковое ружье. Заряжалось оно обоймой из 5 патронов калибра 14,5 мм. И в войсках на Великой Отечественной его ругали и старались при возможности заменить на такое же ружье Дегтярева. То было проще, а значит надежнее. Оно было полуавтоматическим. Каждый патрон заряжался отдельно, а обратным ходом затвора только выкидывало стреляную гильзу. Отправляя Симонову эскизы будущего ружья, Иван Яковлевич, вспомнив это, подчеркнул, что ружье должно быть именно полуавтоматическим, и чуть увеличил калибр. Дело в том, что оба противотанковых ружья Симонова и Дегтярева могли поразить танк только в корму или в борт и на расстоянии не более 300 метров. Испытания ПТРС-34 калибром 15 мм позволили сказать, что расстояние увеличилось до 400 метров. Кроме того, сейчас далеко не 1941 год, тех танков еще нет. Этот тип 94 ТК просто игрушка по сравнению с Т-34. Даже не игрушка, а игрушечка. Это была небольшая машина массой 3,4 тонны с экипажем из 2 человек и 8-12-миллиметровой броней, вооруженная 6,5-миллиметровым пулеметом тип 91. Карбюраторный двигатель мощностью 32 лошадиные силы обеспечивал танку скорость до 45 км в час. Для сравнения, Т-34 будет весить больше 25 тонн, потом дорастет и до 30. Японский малыш был в длину всего 3 метра, а в ширину чуть больше 1,5. В это время на сопке танк из пулемета и выстрелил. Метко. Пули впились всего в нескольких метрах ниже по склону. «Всем в укрытие! Выдвигайтесь, Иван Ефимович!» скомандовал комбат, увлекая комиссара в окоп. Событие 34. «Где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?» «Господи, докатайтесь на здоровье так! Кто вас остановит?» Комиссар плюхнулся за бруствер, что приготовили артиллеристы японские для своих пушечек, и Брехт последовал его примеру. Танк дал еще одну очередь, и пули попали туда же. «Полная хрень!» Разве те опасны, что попали в камни и отрикошетили? Из этого действа можно было сделать 2 вывода. Кто-то из участвующих в штурме японцев перебрался на тот берег, и там точно знают теперь, где находятся проклятые гайдзины. 2-й вывод вытекал из 1-го. Тот самый офицер, которого избитого отпустили с коробкой кинопленки, есть тот, перебравшийся на тот берег. Тем более, что Брехту докладывали, что с этого берега отплывал большой катер, на котором, скорее всего, на полуостров и доставили пушки. И хорошо. Для того и снимали фильму, мучились. Сколько натерпелись косых взглядов от сотрудников НКВД, значит, можно доложить Трелиссеру, что задумка сработала, и пленка попадет в генеральный штаб Японской империи, а, скорее всего, и Хирохита Сёве покажут. Не жалко. Пусть любуется, приобщается к волшебному миру синема. От сопки «Пулеметная горка» до сопки «Орел» метров 300. Но часть нужно проделать пути скрытно. И еще 25-килограммовые ружья с патронами на себе переть. Танк спокойно стоял на берегу и поливал сопку из пулемета. При этом умудрился ни разу не попасть даже в бруствер окопа. Все пули чуть ниже приходились. Словно не война идет, а испытание пулемета на живучесть ствола. Длилось это минут 5, может 6. Брехт на берег не смотрел. Выпустит железяка длиннющую очередь и замолчит на минутку. Потом поставит пулеметчик новую коробку и еще одну очередь. В целом, когда в метре от тебя впиваются в землю пули, и часть из них с рикошетив с визгом проносится над головой, неприятно. Но ведь и не более. Урона никакого, от слова вообще. Бах, бах, бах. Выстрелы противотанковых ружей заглушили трескотню пулемета. Только 3 понадобилось, чтобы грозный танк окутался дымом, а потом и языками пламени. Стоп. Интересное явление. Баки у танка на корме. Получается, что симоновское ружье не только пробило 12-миллиметровую лобовую броню этого пулемета на гусеницах, но и прошило нежную тушку японца. Потом подумала и решила путь продолжить. Там пуле встретился еще один броневой лист. Он 8 миллиметров. Прошило и его. Ну, а у бензобака и совсем, наверное, тоненькие стеночки. И их прогрызло. И от трения на выходе искорка возникла. Фьють! И бензинчик загорелся. Делать пули с металлокерамическим сердечником еще не научились. Сейчас есть только один вид боеприпасов — Б-32. Патрон с бронебойно-зажигательной пулей с стальным сердечником. Пока хватает. До «Тигров» очень далеко. Вообще делать танк без пушки и на бензиновом карбюраторном двигателе маломощном — это какой творческий ум надо иметь. Разве против китайцев с мотыгами воевать? И этих самых зулусов, которые прыгают вокруг танка, словно макака с красной какой. У Брехта уже есть рота танков Т-26, образца 1933 года. Однобашенная версия с цилиндрической башней и 45-миллиметровой пушкой. И это совершенно другая мощь, просто вундервафля, по сравнению с японским недоноском. Да, он пока тоже карбюраторный, но весит 10 тонн и имеет пушку 45-го калибра. И мощность двигателя 97 лошадок. А еще у него не клепанная броня, а сварная. Броня лобовая 30 мм, а бортовая и корпуса 15. Еще бы дизельный надежный двигатель, и получится совсем неплохой танк. Почти Т-34. Брехт себе еще и модификацию с буквой «Р» заполучил. То есть в танке есть рация. Это уменьшило количество снарядов с 205 до 165, но и этого много. Танки в современных боях, а не в набеге на зулусов, столько не выпустят снарядов, их подобьют гораздо раньше. Маленький японский танчик весело горел. Обстрел прекратился, и Брехт вылез из-за пушки, помог подняться комиссару. «Видите, Василий Васильевич, нам их коробки вреда причинить не могут». Нужно по этому поводу партсобрание провести сегодня вечером. Красноармейцы должны понимать, с каким оружием нам доверила обращаться партия, и беречь его. Событие 35. Одесса. Утро. Привоз. Ранний клиент продавщица. Доброе утро вам, Манечка. А вы все цветете и пахнете. Нет. Вы только посмотрите на этого идиота. «Я шо, должна вянуть и вонять?» День почти спокойно закончился. Прилетали еще раз истребители и оказались умнее первого звена. Покружились, не пересекая границу реки, и улетели. Стрелять по ним не стали. Обрадовал пришедший на сопку под вечер Устюгов. В погранотряде во Владивостоке в управлении НКВД «Шухер». Сюда послезавтра приедет куча больших начальников. Как относиться к этому известию, не очень понятно. С одной стороны, тут граница, и это пока дело пограничников, то есть НКВД. А с другой? А с другой Брехт знал, что конфликт на озере Хасан через 3 года в реальной истории приобретет все характеристики полномасштабной войны с применением дальнобойной артиллерии, сотен самолетов и танков. А, даже бронекатер потопит самураи. И что паршиво с 1000 убитых по дурости из-за неумения военно-начальников руководить войсками и боязнью спровоцировать японцев даже после прямой команды из Кремля. Ну, тут понятно. Буквально накануне в той истории приедет из Москвы Люшков Генрих Самойлович, комиссар государственной безопасности третьего ранга, и станет начальником управления НКВД по Дальнему Востоку. Устроит в крае массовый террор и чистку рядов, как НКВД, так и армии. Будут сняты с командных должностей и расстреляны или репрессированы более 1000 командиров ОКДВА. Да даже прежний руководитель дальневосточного НКВД, Дерибас, будет арестован. Ему, бедолаге, будет инкриминировано создание правотроцкистской организации в органах внутренних дел Дальнего Востока. Вот и думал Блюхер, отвечать на провокацию или нет. И в результате его обвинят в бездействии, пьянстве, тут даже и за дело, и плохом руководстве армией. Увезут в Москву, арестуют и запытают до смерти. Самое в этом пикантное, что чекист с горячим сердцем и чистыми руками, устроивший террор на Дальнем Востоке, Люшков Генрих Самойлович, сбежит после этого в Японию и много-много чего выдаст секретного. Повоюй тут, когда неясно, как себя вести, и когда половина хороших командиров или расстреляна, либо в лагере. Конечно, каждую команду будешь по 100 раз взвешивать, не угодить бы тоже в лагеря лес валить и кайлом на карьере махать. Про себя Брехт решил, что дожидаться 1938 года в Спасске Дальнем нельзя ни в коем случае, нужно линять. Как-то инвалидность себе организовать и затеряться где на Урале в дремучей деревеньке. А вот тут все началось на 3 года с лишним раньше, и теперь как себя вести послезавтра не совсем ясно. Кажется, и прикрылся, вроде Трелисером и Мерецковым, а пенопластом по стеклу царапают мысли. С них, может, спросят, а может и нет, а с него точно. Иван Ефимович, Брехт вечером после партсобрания отошел с бывшим Харунжем в лесок. Как думаешь, что лучше? Дать японцам высадиться на нашем берегу, а потом их перестрелять? Или топить посудины? Если будем топить, то они только с Манчжоу-го могут сюда войска прислать. Но там перешеек в несколько метров. Его мы легко удержим. Настоящие фермопилы. Нет. Ты, Иван Яковлевич, странно карту себе представляешь. Это желтого цвета. То есть китайской земли тут узкая полоска. Кто им мешает зайти на нашу территорию и даже озеро Хасан с севера обойти? И именно так и будет, если мы им катера потопим. Пусть они высаживаются именно на этот полуостров. Перемолоть несколько сотен, а то и 1000 японцев здесь. На оборудованных позициях мы точно сможем. Японцы не дураки. Завтра подтянут тяжелую артиллерию. Но если будут ждать команды из Токио, то послезавтра. А завтра простых пехотинцев пошлют. Я, насколько тебя понял, Мерецков послал нас сюда не умереть за родину, а нанести ощутимую оплеуху японцам. Так одну мы уже ответили. Ночью установим почти 150 дзянши на берегу. Еще одна оплеуха. Завтра побьем их слегка. Еще оплеуха. А вот послезавтра приедут большие командиры, и пусть они решают, что нам дальше делать. Сдавай часть нашей территории, японцам они не рискнут. А понять, что мы тут не удержимся, против мощи всей Квантунской армии, у них мозгов хватит. По крайней мере, у Мейера Абрамовича. Он мужик мозговитый. Следовательно, чекисты обратятся к Мерецкову и Блюхеру об отправке сюда настоящих войск с артиллерией, танками и самолетами. Ну, а нас от греха отправят отсюда подальше. Надеюсь, награды получать. Или расстреляют за разжигание конфликта. Нет. Трелисер и Мерецков себя подставлять не станут. Да и мы не дураки. Не переживай, Иван Яковлевич. Ложись спать. Завтра точно будет тяжелый день. Свежая голова не помешает. Утро вечера мудренее. Почти успокоенный, Брехт пошел в палатку. Лег, опустил голову на свернутую шинель и... Иван Яковлевич, вставайте! Доброе утро! Сейчас завтракать будем! Тряс его за плечо комиссар.